من إسلامي هو بمنزلتك نتكون جزء من كتبتك إسلام إذا إذا تبو أوديوش فإنك بمنزلته إتي на его уровне каблян кала калема то есть идти на его уровне до того как он скрывается на куфре. То есть если ты его убьешь, то ты на уровне да, на том, что он до того, как он, произнес эту фразу, это куфр. Понятно, да, это выражение? Это одна из это масали Махалафи, тот, кто убьет верующего, то есть осознанно, то есть якфур или нет. Имам Махмад и другие имам были на то, что якфур. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نص بالنص القرآن и у имама Ахмада когда спросили то что он может быть истахалла как он истахалла هو في نار جهنم حتى فإن لم يقتل сделал это халалом. Это одно из, то есть, когда это, одно из аргументов муджитов, когда они ну, пытались, то есть, увести хадис, да, как этот, как Ибн Тамийя и Имам Асад, он объяснял вот эту Масалу Куфр Таркус Саля и сказал, это его текст, что все те, которые приводят, то есть, все те ученые, которые привели доводы, то, что Таркус Саля не Куфр, все эти хадисы либо недостоверны, либо хадисы мурджитов, короче. У шейх Ибн Усеймин Фишахмунти вообще отлично разобрал эту тему. В Китабу Шаля и Китабу Закя. Но в Китабу Шаля напечатали, в Китабу Закя не напечатали. Если вы будете слушать эту лекцию, он также очень много об этом поговорил. То, что Тарку Шаля является куфа. И, то есть, имам Ахмад сказал, тот, кто сделал халяль убийство мусульманина, он кафир, даже если и не убьет его. И, факт в том, что это масали халяфи, то есть, здесь насли Коран, то есть, я не хочу это обсуждать, да, опять, чтобы некоторые, то есть, многие вопросы, я знаю, многие из вас, то есть, если не сказать все, для вас они являются, то есть, как ударом по лбу, да, то есть, как это так, то есть я об этом никогда не слышал. Понимаешь, да? То есть если вот ты об этом никогда не слышал, нам теперь что нам с этим надо делать? Да, и вот и многие вопросы для многих являются шоковыми. Поэтому вот я, например, многим из вас вообще много то есть, вопросов не поднимал, потому что я знаю, то есть нужно очень много времени, чтобы подготовить, чтобы человек мог нормально воспринять это, да? То есть, почему? Потому что для многих будет то, ну, вопросы намаза, альхамдулиллях, чуть-чуть все это начинает успокаиваться, да, особенно руки про грудь, это вообще что-то, то есть там, да, как это так, руки на грудь не заставить, например, или еще какие-то, то есть, все. Кстати, пятки в намазе вместе ставить тоже не заставляют, то есть, зиаду из Мехузейна, там, тафару для места, и имам Муслим отказался в зиаду. Имам Бухари, да? Нет, ну, отдельно должен сказать. Этот хадис привел имам Бухари. Он тоже был на мнении, что убивать мусульманина куфр? Не знаю. Факт в том, что это также там Насри Лаяди, Насри Хадис, все ученые, которые говорят, что нет, если у них тоже доводы. Сейчас это, факт в том, что я просто говорю, это один из доводов тех, которые сказали, что кто осознанно, мысленно мусульманин убьет Халидан Сиджиганна. Это и мнение имама Ахмада, это то есть, мнение многих из стали. Здесь в этом хадисе его посланник Аллаха имел в виду тот куфр, который... «Иза утлика куфр, и Куран ва Сунна, фаху куфрун акбар филь ахир». Валя... Да. Там идет речь о том, что человек дозволяет то, что Аллах запретил. Именно об этом речь идет. Или, например, человек ради дунья, да, ради его богатства убивает его. Разницы нет. Разницы нет. Мутаамида.